Дорогие друзья, следующая лекция будет о замирении Кавказа. Слово «замирение» вовсе не предполагает, что огнем и мечом все выжжено и стало тихо, как на кладбище. Замирение – это замена войны миром. И замена войны миром может быть и такой, что местный народ будет доволен или, по крайней мере, не будет очень возмущен. И именно это произошло на Кавказе. Русская власть отменила сословие, запретила рабство, передала большие земли коренному населению. Все это было неоднозначно просто, но и неоднозначно плохо. По крайней мере, та картина, которую рисует в Хаджи-Мурате Лев Николаевич Толстой, она очень далека от исторической правды. Это вот мы все должны понимать. И вот эта лекция, довольно большая, которую я сейчас прочту, она посвящена именно вот гражданским реформам в крае. Не войне, не завершению войны, а утверждению, устроению мира на Кавказе. Скажу лишь одно. Если Кавказ был самым военным регионом России, куда посылали под пули горцев непокорных императорской власти молодых людей, то Кавказ стал абсолютно лояльным русской власти в начале 20 века. И когда началась Первая мировая война, в том числе война с Турцией, единоверной мусульманам Кавказа, единоплеменной многим из них, Кавказ остался лояльным русской власти. Кавказское офицерство, кавказский генералитет оказался лояльным русской власти. Вот это доказательство реального умиротворения Кавказа, замирения Кавказа. Об этом и будет сегодняшняя лекция. Итак, дорогие друзья, предшествующая лекция была посвящена, как вы помните, окончанию Кавказской войны. Она была вся о войне. Но вот эта новая лекция, это ее продолжение, и она в основном о мире. Тогда, в то время, использовали слово «замирение», и оно предполагало не просто подавление, там, завоеванной области, а создание такого режима в ней, который позволил сделать до недавнего времени военный регион регионом мирным, в котором жители будут не из страха повиноваться новой власти, а из того, что это выгодно. Это была задача. И замирение Кавказа, как вы помните, пришлось на время великих реформ. Шамиль капитулировал и отдал себя в руки генерала Борятинского в августе 59 года, а в 64 году закончилось сопротивление адыгских племен на Черноморском побережье Кавказа. И вот встал вопрос о том, как Кавказ теперь сделать мирной частью преобразующейся, трансформирующейся Российской империи. Эпоха великих реформ на Кавказе. Это тема нашей лекции. Но, как всегда, у нее есть небольшое предисловие. Дело в том, что и до великих реформ, и до Александра II Кавказ был проблемным. Кавказ же было место войны. Вы же помните, что при Николае Павловиче на Кавказ ссылали. Ссылали под пули горцев и многих декабристов, и потом уже тех или иных молодых людей, которые не нравились Николаю Павловичу, казались смутьянами, революционерами. Их ссылали на Кавказ под пули горцев, и многие из них там умирали или действительно от пули, от военных действий, или от тяжелого климата, от малярии. И одновременно Николай Павлович, хотя и талантливый, казалось бы, да, государь, он ничего не мог сделать, он волевой, он единовластный, но он не смог прекратить Кавказскую войну. А терять Кавказ не хотелось, потому что уже было Закавказье, и между Закавказьем и империей не могла быть область войны. Это было невозможно. Невозможно, тогда, значит, надо было отказываться от Закавказья и возвращаться на линию, которая была в XVIII веке по рекам Кубани-Терек. При этом, как указывают современные исследователи, вот Ирина Леонидовна Бабич, Владимир Олегович Бобровников и Валерий Хаширович Кажаров в своей книге, значит, «Северный Кавказ в Российской империи», о которой я говорил на прошлой лекции, вот, как они указывают, Кавказ слишком дорого стоил, поглощая огромные людские и финансовые ресурсы. Взамен он давал империи лишь проблемы. Николай Павлович посетил Кавказ в 1937 году и по своей методике решил еще жестче отстроить вертикаль власти с одним ответственным лицом во главе. И поэтому он создает Кавказское наместничество с центром в Тифлисе в 1844 году. Любимая вертикаль власти. А в Петербурге Кавказский комитет. Он был создан на следующий год, в 1845 году. Значит, идея была какая? Что представителем императора на всем Кавказе и в Закавказье, Кавказ тогда объединял и Северный Кавказ, и Закавказье, является наместник, генерал, которому доверяет император полностью. Он всем руководит, он как бы маленький император. Но, но его деятельность отслеживает специальный комитет. Кавказский комитет состоял не из каких-то особых чиновников. Особые чиновники были, но это были дело производителей. Но в него входили основные министры. Министр финансов, министр государственных имуществ, министр юстиции, внутренних дел, председатель департамента законов Государственного совета и других членов, которых назначал император. И вот этот Кавказский комитет был высшей инстанцией в решении всех вопросов Кавказа. Вы помните, был такой же по Финляндии комитет, по Польше. Это была такая особенность управления российским государством, надо сказать, непростая и контролирующая. Это была непростая властная вертикаль. Это была, как бы, с одной стороны, центр власти на месте, с другой стороны, контроль за этой властью со стороны общей имперской государственной власти. Председатель этого комитета по должности был председатель кабинета министров, премьер-министр, если этот комитет не заседал под руководством самого императора. Этот Кавказский комитет, равно как Кавказское наместничество, было упразднено в 1882 году. И была изменена система управления, но об этом я буду говорить совершенно в других лекциях. А был он возобновлен, Кавказское наместничество и Кавказский комитет, после революции 1905 года, потому что на Кавказе были большие проблемы, но, опять же, это не тема нынешней нашей лекции, и просуществовал до конца императорского режима. Наместник мог изменять законы империи в соответствии с нуждами региона, но, разумеется, под контролем Кавказского комитета. Он сам наместник имел статус государственного министра. Первым наместником был назначен хорошо вам знакомый граф Михаил Семенович Воронцов, крестник Екатерины II, сын посла в Лондоне Семена Романовича Воронцова и Екатерины Алексеевны Синявиной, рожденной Синявиной. Михаил Семенович получил блестящее образование в Англии, был либералом настоящим, исключительно культурным человеком, собирателем книг. Именно он был боевым генералом, сражался и на Бородино, он 1782 года рождения, и в заграничном походе, и именно он был начальником оккупационного русского корпуса во Франции в 15-18 годах. Вот когда сейчас идет война в Украине, и мы видим, в общем-то, ужасные вещи, которые происходят там, хорошо вспомнить, что, уходя в 18-м году, Семен Романович Воронцов из своих денег заплатил все долги своего 35-тысячного русского корпуса во Франции, который солдаты и офицеры сделали, ну, французам, там, наверное, выпивали в их ресторанчиках, в их там трактирах, покупали какие-то вещи, не всегда могли расплатиться, в общем, задолжали. И он из своих денег выдал 1,5 миллиона рублей, чтобы компенсировать все долги. Для этого он продал одно из своих имений. Вот такой был удивительный человек. Солдат, он старался научить не только грамоте, но дать им полноценное образование по английской ланкастерской системе. И он создал, опять же, за свой счет ланкастерские школы для солдат и в России, и в оккупационном корпусе во Франции. Противник телесных наказаний солдат, и в его честь выбили медаль, когда он покидал Францию. Вот такие бывали раньше русские оккупационные войска. Ну, я уже говорил, когда читал лекции по вот как раз наполеоновскому времени, что понятно, что не все солдаты и даже не все офицеры вернулись в Россию. Многие, поскольку масса французских мужчин погибла на полях сражений, многие солдаты и офицеры заменили француженкам их погибших мужей и как-то так растворились, затерялись в пространстве Франции. Его супруга Елизавета Ксаверьевна Воронцова, урожденная Броницкая, предмет, как вы помните, воздыханий Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин включил ее в свой донжуанский список, но есть большие подозрения, что это, так сказать, авансом, потому что сама Елизавета Ксаверьевна была влюблена в другого человека, в Александра Николаевича Раевского. Ну, к сожалению, отношения супружеские в высшем свете были далеки от идеала. Но именно оскорбленный тем, что, во-первых, Елизавета Ксаверьевна не уделяет ему внимания, во-вторых, что она замужем за Воронцовым, этого замечательного человека, который, надо сказать, очень хорошо относился к Пушкину, но не давал ему спуску, потому что он понимал, что молодой Пушкин – это, в общем-то, 24-23 год, 25-летний Пушкин – это балбес, конечно, разгильдяй и волокита, при том, что он талантливейший поэт, а Пушкин ему платил эпиграммами, и вот та самая эпиграмма «Полумилорд, полукупец», полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным, наконец, она посвящена именно Михаилу Семеновичу Воронцову. Надо сказать, что Михаил Семенович, ну, если уж говорить немножко о личности, он своей жене платил тем же, и его возлюбленной тоже была польская аристократка, рожденная Потоцкая, Ольга Станиславовна Нарышкина. В замужестве, владелица имения Мисхор. Ну, а это именно Михаил Семенович Воронцов построил Воронцовский дворец в Крыму и замечательный дворец в Одессе, и много другого сделал замечательного. Вы помните, ну, это Ольга Потоцкая была такая, видимо, легкомысленная женщина, до Воронцова у нее был роман. Когда она еще не была замужем, был роман с другим замечательным русским государственным деятелем Павлом Дмитриевичем Киселевым, помните, освободителем казенных крестьян. При этом у Киселева старшая сестра Ольги была его женой Софии. То есть, увы. Воронцов, князь Воронцов с 30 марта 52 года, светлейший князь, он вот был первым наместником русским на Кавказе. Среди солдат сохранилась поговорка «До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов уже умер». То есть Воронцов был легко доступный человек, который вступал в проблемы своих солдат и был удивительно просвещенным человеком, который пытался создать, и мы встретим не раз его высказывание, пытался создать и для коренного населения Кавказа, как для Закавказья, грузин, армян и, как их тогда называли, кавказских татар, азербайджанцев, достойные условия существования, ну и для народов Северного Кавказа. Разумеется, ему пришлось вести и войну. И он был на Кавказе, он, об этом я говорил на прошлой лекции, он был в этом смысле мужественный генерал. Семен, Михаил Семенович был похоронен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы, но в 36-м году собор снесли большевики. Тела Воронцова и Елизаветы Ксаверьевны были ограблены. Милиция наблюдала, как с них снимают все золотые и серебряные предметы с этих скелетов. А сами скелеты были выброшены под забор дальнего кладбища в Красной Слободке. Но достойные люди похоронили эти останки на кладбище, указали место, где они были похоронены. И 10 ноября 2005 года в восстановленном Спасо-Преображенском соборе останки Воронцова и его жены были перезахоронены на том самом месте, на котором стоял их саркофаг. Вторым наместником был Николай Николаевич Муравьев-Карский. Вы помните о нем, это генерал, который вот был известен взятием Карса в Крымскую войну. Он был в 1954-56 году наместником. Он не успел себя проявить. А вот третий наместник, князь Александр Иванович Борятинский, опять же, мы о нем с вами говорили на предшествующей лекции, как о военачальнике, он, именно он, хотя он всего 6 лет управлял наместничеством, с 56 по 62 год, и потом из-за, опять же, скандалов на женской почве был отстранен от наместничества, уехал за границу. Вот. Но, тем не менее, именно он создал ту систему отношений, ту систему реформированных социальных отношений на Северном Кавказе, которая просуществовала до 1917 года и оказалась, в конечном счете, исключительно эффективной. Ну и после отстранения Александра Ивановича Борятинского, последним наместником Кавказа до 1981 года, то есть на протяжении практически 20 лет, был брат, младший брат Александра Николаевича, императора, Михаил Николаевич, великий князь Михаил Николаевич. Михаил Николаевич, вот то, что двух своих братьев, Константина и Михаила, Александр назначил нас в два таких наиболее сложных региона империи, Польшу и Кавказ, говорит о том, к той серьезности, с которой император, ну, естественно, императорская администрация, относились не просто к контролю за тем или иным регионом империи, а к его правильному преобразованию. Ну, что касается Польши, мы об этом уже с вами много говорили. А вот как преобразован Кавказ, мы сейчас об этом поговорим. На Кавказе, благодаря как раз князю Александру Ивановичу Борятинскому, хотя некоторые элементы этого были уже при Воронцове, было создано так называемое военно-гражданское управление. Именно в горских районах Кавказа. В чем оно состояло? В чем был его смысл? Горцам Кавказа сохранялся их внутренний строй жизни под контролем русской военной власти. Окружной, вообще Кавказ, все области Кавказа делились на округа. И вот каждым округом командовал офицер русской армии. И вот эти офицеры, они контролировали деятельность местных сельских обществ. Кавказских городов, я имею в виду горских, городов не было. Это были сельские общества. Но власть, суд и сбор налогов находились на местах под контролем самих кавказцев. 25 августа 1859 года князь Борятинский писал уже известному вам великому реформатору Дмитрию Алексеевичу Милютину: «Полувековая война на Восточном Кавказе окончена». Восточный Кавказ – это Чечня и Дагестан. «Я сделал распоряжение о немедленном устройстве во всех новопокоренных обществах нашего управления. Мы создаем военно-народную администрацию». Позднее новый наместник Кавказа уже после 905 года, в 905-915 годах, граф Филарион Иванович Воронцов-Дашков объяснял, что такое система военно-народной администрации. «Система военно-народного управления, – пишет он во всеподданнейшей записке по управлению Кавказским краем, – система военно-народного управления, созданная на Кавказе в период борьбы русских войск с местными горцами, основана на сосредоточении административной власти в руках отдельных офицеров под высшим руководством главнокомандующего Кавказской армии и на предоставлении населению во внутренних делах ведать по своим адатам». То есть внутренняя жизнь обществ управляется местным правом, мусульманским обычаем, адатом, ну, также и шариатом, осуществляется эта власть через частично выборных, частично после восстания 1977 года, о котором я немножко говорил в прошлой лекции, назначенных начальников. Ирина Леонидовна Бабич как раз отмечает, что, это замечательный наш исследователь кавказовед, роль введения военно-народного управления среди реформ, проводившихся на Северном Кавказе, сопоставима со значением крестьянской реформы во внутренних губерниях России. Вы помните, что крестьянская реформа 1861 года – это, ну, собственно говоря, великая революция сверху. Вот, как ни странно, на Кавказе была такая же великая революция сверху, создание системы военно-народного управления, но мы, дорогие друзья, о ней очень мало обычно знаем. Новая система власти в первую очередь обращалась к народу, то есть к горцам, ища опору в народных обычаях и в общине. Это абсолютно та же самая позиция, что и в отношении к народу и общине в русских центральных губерниях. Тот же принцип, который был так дорог славянофилам, дорог был братьям Милютиным. Еще в 1845 году наместник Кавказа князь Воронцов, о котором я вам рассказывал, да, у Михаила Семеновича Воронцов, он говорил горцам в специальной декларации: «Религия ваша, шариат, адат, земля ваша, имение ваше, а также все имущество, приобретенное трудами, будет неприкосновенную вашей собственностью и останется без всякого изменения». Приняв 25 августа 1959 года капитуляцию Шамиля, главнокомандующий русской армией князь Борятинский вновь подтвердил эти принципы. «Все земли и леса на плоскости, где жил чеченский народ до возмущения 1839 года, будут отданы вам в вечное владение. Ваша вера, ваша собственность и ваши обычаи остаются неприкосновенными». Великий князь Михаил Николаевич осуществил эти обещания. Вы мне скажете: а как же сожженные аулы, а как же насильственное переселение из горных ущелий на плоскость, в долины, среди казаков размещение коренных кавказцев? Это лишь результат неповиновения войны. Те, кто подчинялись русской власти, на них полностью и всецело распространялись эти принципы. Те, кто не подчинялись, их наказывали, потому что речь шла о крови, об убийствах. Естественно, убивали и русских солдат, и русских офицеров, убивали и своих горских людей, которые были лояльны русской власти. И понятно, что эти аулы наказывались. И тогда, конечно, о неприкосновенности собственности речи быть не могло. Но те, кто были лояльны власти, они именно так вот жили по этим принципам. Общие законы империи на Кавказ не удалось распространить. Идея Борятинского была в том, что надо развивать адат в ущерб шариату. Вы помните, что по прошлой лекции, что как раз движение Шамиля, движение мюридов, вот это имамат кавказский, он строился на учении суфийского тариката Накшбендие, и в русском обиходе это называлось мюридизм. Ну, мюрид – это ученик, да, по-арабски. То есть это движение, суфийское движение, которое ставило своей целью замену адата, обычного права, шариатом, мусульманским правом, кораническим правом. И русские боялись, мы увидим, до каких они ошибок могли доходить. Русские не понимали этих вещей. Постепенно хорошие востоковеды, отчасти люди, знающие ислам не понаслышке, растолковали русским чиновникам, что все не так просто, что вот это движение суфиев – это не политическое движение, это религиозное движение, и его политическую составляющую надо четко отделять от религиозной составляющей. Это и сейчас для нас в некотором смысле актуально, когда мы говорим о радикальном исламе. Но тогда это не сразу поняли. Однако и считали, что шариат – это опора мюридизма, соответственно, и опора людей типа Шамиля, тех, кто будет бороться до последней капли крови с русской властью. Что вообще ислам вот такой. Отчасти это объясняется... Вы знаете, дорогие друзья, чем? Это объясняется тем, что само русское общество, особенно, естественно, светское общество, генералы, офицеры, чиновники, сам царь-батюшка, были не ахти какими религиозными людьми. Да, большинство из них соблюдало для порядка все религиозные христианские нормы, кто православный, кто лютеранский, но они не жили, вот как Александр I, вот этим глубинным переживанием богообщения. Поэтому люди, которые жили этим глубинным переживанием богообщения, настоящие суфии, казались им странными, страшными и опасными. А поскольку они объединялись, и каждого суфийского подвижника окружали тысячи мюридов, то это было просто целые армии. Этого очень боялись. Второй, значит, идеей, значит, поэтому адат лучше. Адат – это вот обычное право, в нем нету никакого пафоса религиозного, религиозного такого, ну, служения. Вот лучше так. Лучше обычай такой мусульманский, народный обычай. Как и нас, очень многие люди живут не столько православной верой, сколько православным обычаем. Другой опорой власть себе делала, как и в Польше, как, собственно, и в России, сельскую общину. Не аристократов гордых, которые могут служить, а могут изменить, а простых работяг, простых горцев. Вот именно они должны были стать самоуправляющейся единицей Кавказа. Реформы на Кавказе готовили с помощью крупных востоковедов. И это, в конечном счете, несмотря на целый ряд ошибок, о которых я скажу, это, в общем, сделало их успешными. Среди людей, которые помогали готовить реформы, к которым очень прислушивались, востоковед с мировым именем, знаток Персии, Кавказа и Средней Азии Николай Владимирович Ханыков. Вторым исследователем был замечательный Мирза Мухаммед Али Казембек. Вот люди истории 20 века, люди, которые занимаются русской эмиграцией, знают Казембека, это его правнук, который возглавил русское фашистское движение «Молодая Россия» в эмиграции, а потом работал благополучно в Московской патриархии, когда реэмигрировал в Россию, по-моему, во время Второй мировой войны или после нее сразу. А вот его прадед, который в крещении именовался Александром Касимовичем, он был очень крупным востоковедом и советником правительства. Но он крестился не в православии. Происходя из высшей мусульманской шиитской знати, его дед был министром финансов Кубинского ханства, а отец – главой шиитского духовенства Дербента, Мирза Мухаммед Али Казембек, увлекся проповедью в Астрахани шотландского пресвитерианского миссионера и принял, вы понимаете, что пресвитерианская церковь – это одна из разновидностей кальвинистской протестантской церкви, и принял крещение вот как пресвитерианин. Он был членом Британского королевского общества, Петербургской академии наук, считался крупнейшим востоковедом и исламоведом, кстати, арабскому и татарскому языкам, турецкому языкам у него учился молодой Лев Николаевич Толстой, когда хотел поступать в Казанский университет на филологию, потом он поступил на другой факультет, по-моему, на правовой, но вот он у него учился. И вот Казембек был одним из тех, кто поставил изучение Востока в России на научные академические рельсы и вывел русскую науку о Востоке на уровень, не уступающий европейскому, а подчас превосходящий достигнутый западноевропейскими востоковедами уровень. Да еще одним специалистом, специалистом именно по мусульманскому праву был, конечно же, немец, барон Николай Егорович Торнау, который издал, среди прочих книг, работу «Мусульманское право» как раз в 1866 году. Очень интересным человеком, я уже о нем вам рассказывал на прошлой лекции, был генерал Александр Виссарионович Комаров. И в Средней Азии, в Туркестане, и в Закаспийской области, и на Кавказе он проводил огромную этнографическую работу, исследовательскую работу. Его именем названо несколько насекомых, которых он открыл. Но одновременно он был боевым генералом, и вот это завоевание Кушки, самой южной точки Российской империи, осуществил именно он. Еще известным специалистом и советником был барон генерал-майор Карл Александрович фон Сталь, этнограф известный. Так что это был прекрасный подбор высококачественных специалистов, которые все были сторонниками того, что нельзя горцев превращать в обычных русских граждан. Они не превратятся никогда. Надо дать им возможность жить по своему обычаю, но под контролем русской власти. Первые эксперименты в области вот этого военно-народного управления были еще при Александре I, особенно в Кубинском ханстве в Северном Азербайджане, но реально эта система была опробована в 1852 году в Чечне. Была особая инструкция для управления горцами. А 1 апреля 1958 года было уже выработано положение Кавказской армии с отдельной частью управления горскими народами, не вошедшими в состав гражданского управления. 23 марта 1960 года было принято положение для окружных начальников левого крыла Кавказской линии. Левое крыло – это как раз, как вы понимаете, если смотреть лицом к Кавказу, это Чечня, от Осетии на восток, от Осетии до Дагестана, до Каспийского моря. Вот 28-й параграф этого положения гласил: «Даровано право управляться по адату и шариату и по особым правилам, постепенно составляемым на основании опыта и развивающейся в них потребности». То же самое было сказано в прокламации чеченскому народу князя Борятинского 60-го года. Обратите внимание, постепенно составляемыми. То есть русская власть не скрывала, что она еще не до конца понимает устройство вновь присоединенного кавказского, северокавказского мира. Она постепенно его изучает и изучает потребности народа. И согласно этим потребностям формируется система управления. То есть она очень гибко. По обычному праву, адату, да, разбирались мелкие уголовные правонарушения и поземельные споры между общинами. Гражданские иски, включая раздоры между мужем и женой, родителями и детьми, бракоразводные процессы, вы помните, что ислам позволяет развод, в отличие от православия, опекунские дела, споры по завещаниям и благотворительной и религиозной собственности. Вот последнее, это тоже очень интересно, это вакф. Дело в том, что ислам с самого своего начала практикует, вы, конечно, потом посмотрите подробно, что такое вакф, но это очень важный институт. Это институт, который крестоносцы, изучив его на Арабском Востоке, принесли в Европу, и та система, которую мы называем трастом, трастовыми компаниями, вот эта система основана на принципах вакфа. Идея вакфа в том, что человек может часть своего имущества, любую, отдать на благотворительные цели. Причем это должна быть неразрушаемая часть имущества, то есть не деньги, которые потратил и все. Деньги под процент с капитала – это другой разговор, тогда этого не было еще. А это должна быть обычно земля. Земля, которая вот, или вода, там, скажем, или торговое предприятие, которое приносит доход, и этот доход идет на благотворительные цели. На, там, скажем, поддержание бедных, на поддержание, значит, религиозных учреждений, там, больниц, домов презрения, школ, университетов. Сам даритель определяет, на что идут эти деньги. Порой даже даритель становится, или один из его родственников становится управителем вакфа. Управителем, но он не может брать с него себе деньги. Только, определенная зарплата полагается, остальное это идет на общественные нужды. Вот такая была интересная система, и она есть в исламе. И царское правительство не считало возможным, хотя это было неожиданно, а это очень распространено в исламе. Собственно говоря, все исламское общество, оно построено на вакфе. Есть в мусульманских странах специальный министр по делам вакфа. Считает, что вот эти пожертвования, они спасают человека после смерти и его родственников. Так вот, отбирать вакуфную собственность — это величайшее святотатство. И поэтому русская власть не делала этого. Но поскольку в исламе вакуфная собственность не облагается налогами, как чистая благотворительность, а и русские цари не облагали вакф налогом, но чтобы не было злоупотребления, они очень строго относились к тому, что был настоящий вакф, а не прикрытие своего бизнеса. Такое тоже бывало. Тем более, что для мусульманина обмануть кефира – это милое дело. Вот, поэтому очень тщательно проверяли вакуфные, значит, вложения, и фактически существующих вакфов было в 10 раз больше, чем те, которые были признаны по закону и не облагались налогами. Вакуфная собственность была и на Кавказе, и в Крыму, и в Средней Азии, и в Поволжье мусульманском, повсюду. До трети всего имущества мусульман России было в вакуфном собственности. Вот это показывает ту Россию. А когда, ну, понятно, что при советской власти вся вакуфная собственность была конфискована в первые же месяцы, когда той или иной мусульманской областью завладевали большевики. Это ясно совершенно, то есть даже сомневаться не надо. И, конечно, ничего не было возвращено, но в 1999 году в Татарстане был принят специальный закон о вакфе. Однако этот закон, совершенно сделанный в нормах шариата, был опротестован Верховным судом как несоответствующий федеральному законодательству Российской Федерации и отменен. Это вот показывает, насколько более дикой является система нынешней, даже той, более нормальной России 99-го года, чем царская империя, которая, в общем, понимала традиции входящих в нее разнообразных и разнорелигиозных народов. А Российской Федерации даже 99-го года, я уж не говорю 19-го года, да, 2019-го, она всех стригла под одну гребенку и не понимала вот этих особенностей другой культуры. Очень важно было то, что военно-народное управление отменило все привилегии, закрепленные за знатью. Это тоже очень... Ой, простите, ради бога, очки. Я заменю. Это тоже очень важная была вещь. Дело в том, что до этого в большинстве обществ, как я вам рассказывал, знать имела огромную силу, огромную власть. И борьба Шамиля была во многом борьбой со знатью. И эту борьбу закончило русское правительство, отменив все привилегии знати. Все права состояния горцев Кавказа были уравнены. Упразднена была иерархия местной военной элиты, особенно сложившаяся в Большой Кабарде и в равнинном Дагестане. Джамаат превращается в бессословную общину. Вот то, что мы называем джамаатом, это мусульманская общинная совокупность, мусульманская община в любой арабской стране, в любой мусульманской стране, но в том числе, естественно, на Кавказе. В нее допускаются только свободные общинники, в джамаат, уздени, и уравненные с ними в правах бывшие рабы и их потомки, жившие на территории джамаата. Чтобы войти в сельское общество, бекам, то есть князьям, да, и домашним слугам надо было подавать прошение окружному начальству. Управление джамаатом по вот реформе Борятинского составлял сельский сход, староста, бегавул, с помощниками, сельский суд в составе кади, мусульманского судьи, и знатоков адата. Джамаат стал главным посредником между горцами и военными русскими властями наместничества. Община отвечала за уплату налогов, поддержание правопорядка на ее землях, выдачу разбойников и повстанцев, ремонт дорог и выделение подвод для нужд войска. Мусульман Кавказа освободили от рекрутского набора. На военную службу и в горскую милицию принимали только добровольцев, но принимали охотно. А те, кто не были на военной службе и в горской милиции, кто пользовался этим благом не призыва на военную службу, те платили, но это было, правда, только с Александра III, специальный налог. При Александре II вообще никакого налога не было, то есть было очень выгодно оставаться мусульманином в Российской империи, на Северном Кавказе, ты избегал воинской повинности, самой обременительной, рекрутского набора до военной реформы, о которой, наверное, буду говорить на следующей лекции, вот самого такого тяжелого, самой тяжелой повинности в русской общественной жизни. В ходе реформы были упразднены мусульманские политические структуры Северного Кавказа, обладавшие собственной юрисдикцией, то есть княжество и ханство. Вы помните, что в Индии княжество, махараджество, то есть какие-то владетельные структуры оставались, ну, вплоть до независимой Индии и были ликвидированы уже во время реформ середины 50-х годов 20 века. А вот русская власть на Кавказе ликвидировала все отдельные юрисдикции мусульманские. В Средней Азии оставила несколько юрисдикций, знаете, Хиво, Бухара, Коканд до какого-то времени. Были ликвидированы ханство Казикумухское в 58-59 году, ханство Аварское в 61-64, ханство Кюринское в 62-65, владение Кайтага и Табасарана в 66-м году, и в 67-м году было главное в Дагестане шамхальство Тарковское и Михтулинское ханство. Теперь не эти ханы и шамхалы, а российские императоры, поставленные от него чиновники, были гарантами права и закона на Кавказе. Низовые органы местной судебной власти были горские словесные суды. Они принимали решения, но по более сложным делам они могли апеллировать к российскому государству. В суде был мулла, кади, муэдзин, ну, как мы бы сказали, псаломщик, служивший секретарем сельского суда, беговул, староста, а также остальные члены суда. Все они избирались каждые 3 года народом. Это было демократическое сообщество, так же, как и русское общинное управление. Судьи могли быть мужчинами старше 25 лет, должны были хорошо знать арабское судопроизводство, адат и шариат. Сельские общества сохранили прежний полицейский аппарат, горскую милицию. Процесс отличался от русского. Он не был соревновательным с адвокатом. Он скорее напоминал вот именно мировой суд и носил обвинительный характер. Суд собирался у мечети по пятницам, если заявление не требовало немедленного разбирательства. За исключением преступлений в сфере пола, изнасилования, увоза девиц и оскорбления женщин, суд был публичным. А по этим деликатным вопросам, естественно, он был закрытым. Из принятых адатом наказаний сохранялись изгнание кровника, то есть того, кто совершил кровавое преступление, канлы, его изгнание из общины и, если это надо было, предание его суду, потом уже светскому. Штраф за пролитие крови, дият или алым, и платежи за любое правонарушение в пользу пострадавшего и общины. Государство не брало себе ничего из этих штрафов. Это все шло на внутренние нужды общин, ну и самого пострадавшего. Однако начальникам округов было предписано не допускать в народных судах решений по шариату и адату, которые противоречат общему духу наших законов. В первую очередь речь идет о кровной мести. Вы помните, что сейчас на Кавказе, особенно в Чечне, что ни попадя, говорят о кровной мести, а это, в общем, еще тогда, при Александре II, считалось тяжким преступлением. И кровная месть была приравнена к убийству, совершенному при отягчающих обстоятельствах. Был и запрещен принятый на Кавказе адатом 3-дневный грабеж имущества убийцы. То есть, если какой-то человек убил и бежал, то его имущество, соответственно, его семьи разграблялось. Теперь это было запрещено. Вместо захвата имущества родственников неисправного должника, ишкиль или баранта, это называлось, устанавливались денежные композиции, так называемые штрафы, в пользу родственников пострадавшего и общины. По адату при посредничестве сельских мул и российских офицеров в округе. В 68-м году суд по адату и шариату был закреплен законодательно. Решение сельских судов могло быть обжаловано в окружном суде. В Дагестанской области, например, было 9 таких округов. Также окружные суды рассматривали тяжкие уголовные и гражданские преступления. Апелляционной инстанцией был областной народный суд при генерал-губернаторе. Этот областной народный суд рассматривал также бунты, восстания, неповиновения властям, и они передавались в военные суды. Тяжбы горцев с русскими решались по имперскому праву в отделах областного суда. Таким образом, вы видите, что традиционное право очень широко применялось. Причем судили сами горцы, а не какие-то присланные люди. И только в случае конфликта или в случае, когда одна сторона признавала мусульманское право, а другая, ну, скажем, русские или казаки, да, не признавали, тогда судили по имперскому праву. В мае 1865 года отделение по управлению горскими народами при штабе Кавказской армии было преобразовано в Кавказское горское управление. Оно состояло из 4 управлений, находилось в Тифлисе. Начальник управления подчинялся непосредственно наместнику. В это же время прошли и административные преобразования. До этого это была чисто военная зона, и называлась, как мы уже не раз слышали, Кавказская линия. Левое крыло Кавказской линии, правое крыло, центр Кавказской линии. Вот все это закончилось в 60-м году, и была создана Дагестанская область со столицей в Темир-Хан-Шуре. Это красивое название, теперь это город Буйнак, в честь малоизвестного революционера. Вот, а это красивое название, оно связано с Тамерланом. Темир-Хан – это Тамерлан, Шура – это в данном случае озеро. И, то есть, это озеро Тамерлана. Там действительно было озеро, его осушили в XIX веке. Это был чисто мусульманский город, хотя в нем жили и православные, и евреи, было очень много евреев. Из 9 тысяч жителей 2 тысячи было горских евреев. Жило немало армян, католиков, протестантов, старообрядцев. И были 2 еврейские школы, 2 синагоги, 4 церкви, 2 мечети, католическая и армянская церкви. То есть, вы видите, это был такой вот центр, можно сказать, Восточного Кавказа, с гимназией, как мы сейчас узнаем, с горским училищем для учителей, с семинарией для учителей, которые должны были преподавать на горских языках. Это был такой крупный культурный центр. Второе горское образование, оно было уже на южных отрогах хребта. Это так называемое Джаро-Белоканское вольное общество, в основном мусульманское, с небольшим очень христианским населением, которое было преобразовано в Закатальский округ. Третьим была Тирская область, столица в Владикавказе. Была большая область, которая занимала северную часть нынешнего Дагестана, Чечню, Ингушетию, Осетию и даже часть Кабарды. И, наконец, Кубанская область. Кубанская область, из которой в 1896 году была выделена Черноморская округ, потом Черноморская губерния. Кубанская область – это Западный Кавказ, и там тоже были районы горские народно-военного управления, но их было не так много по вот той самой трагической причине мухаджирства, о которой мы уже говорили, которую я еще немножко сегодня расскажу. В Дагестане европейских чиновников было мало. У власти в основном оставались кавказцы, часто наибская знать самого Шамиля, перешедшая на имперскую службу. Наш замечательный путешественник Николай Ильич Воронов, сейчас незаслуженно забытый, который стал издавать такую серию путевых очерков под названием «Русская дорожная карта», писал в 1967 году о Дагестане. В Верхнем Дагестане во главе народного управления сидят все еще шамилевские наибы, но теперь они, по крайней мере, с виду агнцы. Высшей администрации Дагестана было много и вообще Кавказа, и Северного Кавказа, было много армян и грузин. Скажем, Дагестанской областью управлял генерал от инфантерии князь Ливан Иванович Меликов до 60-80-х годах, а потом генерал от кавалерии князь Николай Зурабович Чавчавадзе, нам с вами хорошо известная фамилия, да, это имение в Ценандале, где потом располагалась резиденция первого секретаря ЦК Грузии. Тверской областью управлял, хорошо нам с вами тоже известный, граф Михаил Тариелович Ларис Меликов в 63-75 годах. В Тверской и Кубанской областях были созданы низовые институты народно-военного управления на уровне общества и округов, также бессословная сельская община. В 1870 году было принято положение об аульных обществах Тверской области. Аналогичное положение было принято в Кубанской области. Члены горских словесных судов здесь, в отличие от Дагестана, не выбирались, а назначались властями округа. В 1870 году народные суды были заменены окружными горскими судами в Майкопе, Екатеринодаре и Батал-Пашинске. Батал-Пашинск – это Черкесск ныне. В Кубанской области и в Нальчике Тверской области. В отличие от Дагестана была введена должность следователя по русским, к тому времени, правилам судопроизводства. Вы помните нашу лекцию о реформе суда, да, судебной реформе. Созданы участковые судебные отделы. Но мухаджирство свело на нет все эти усилия. Очень много горцев уехало, вы помните, что от полумиллиона до миллиона. И в итоге в 1972 году на Кубани и Тереке было введено общее гражданское русское судопроизводство, ну, естественно, реформированное, демократическое, только с некоторыми элементами адата, когда судились горцы, когда они могли попросить, чтобы их судили по нормам адата, и тогда приглашали мулу, кади, и их судили по этим нормам. То есть вы понимаете, насколько была открыта повсюду вот для местного обычая, для местной традиции судебная система. Хотя, конечно, там казачество, Кубани и Терек судилось по русским законам. В 1880 году в эту систему военно-адатного управления, как она там называлась, вошли вновь присоединенные Батумская и Карская область. Они были присоединены в результате русско-турецкой войны. Позднее эта система была распространена на туркестанское генерал-губернаторство, где этому посодействовал упоминавшийся мной уже генерал Комаров, ну и хорошо вам известный генерал Алексей Николаевич Куропаткин, главнокомандующий в русско-японской войне, а потом обитатель села Наговье в Тверской губернии, там у него было имение, которое сохранилось до сих пор в жутком виде, в руинах, и там его могила. Он умер после революции в 25-м году, я посетил эту могилу как-то, и с горечью стоял и смотрел место, где вот лежит прах, в общем, выдающегося русского человека. В 1885 году на содержание учреждений военно-народного управления казна, российская казна, выделила 514 тысяч рублей. То есть, вы понимаете, это была серьезная поддержка, тогда большие деньги. Надо сказать, что системы, подобные военно-народному управлению, не составляли исключительной особенности дореволюционного Российского Кавказа и Средней Азии, но они существовали во многих колониальных империях, в частности, в Британской Индии, на французском и британском Ближнем Востоке и в Алжире. Англичане это называли «native administration», когда управление было оставлено в руках местных элит с использованием системы обычного и отчасти шариатного права. И так включено в законодательство метрополии. Эта система называлась у англичан «indirect rule», то есть непрямое управление, но на самом деле оно не английское, не французское и не русское. Оно было разработано в Османской империи в 16-18 веках для областей с немусульманским правом, то есть все наоборот, а для областей, скажем, с христианским правом. И основана она была на принципе милетов, то есть самоуправления общин христианских и еврейских в мусульманском мире. Вот такая традиция привела в конечном счете к военно-народному управлению на Кавказе. Подобно России, но намного более жестко и быстро, коренное население в Алжире французами было вытеснено во внутренней области в 1963 году, и приморские департаменты Алжира, Оран, Алжир и Константина были заселены европейскими переселенцами, в основном французами и итальянцами. И вот это местное indirect rule сохранялось только во внутреннем Алжире. А на Русском Кавказе он сохранялся всюду, где оставалось местное население, оно оставалось на Восточном Кавказе почти повсюду, на Западном, да, из-за мухаджирства его было не так много. Прекрасно знали в России английский и французский опыт. Военный министр Александр Иванович Чернышов еще Николаю Павловичу писал, императору Николаю Павловичу писал: «Нельзя допустить мысли, что мероприятия, которые удаются англичанам в Индии, французам в Алжире, всегда останутся тщетными в поисках наших». То есть мероприятия по созданию вот этого непрямого управления, сохранению местного права, которые практиковали англичане и французы, их практиковали и русские. Вторым важнейшим моментом, кроме правовой вот этой реформы и демократической реформы, а ведь ее же не было, в большинстве были демократические общины на Кавказе, но далеко не всюду, как вы помните из предшествующей лекции, они были. Другой очень важной реформой была реформа крестьянской реформы на Кавказе. В отличие от России, мы называем крепостное право serfdom рабством, и правильно делаем. Рабство тощее влочится по браздам, да, неумолимого владельца. То есть, но тем не менее, все-таки это было не рабство, по крайней мере, хотя бы юридически. А вот на Кавказе процветала реальная совершенно работорговля. Все стороны, в том числе и русские, брали заложников, аманатов, фактически рабов. Полоненные в рабство переправлялись в Сухум, Поти, а оттуда на невольничьи рынки Османской империи. Русское посольство в Стамбуле все время занималось освобождением черкесских рабов, которых ловили, то есть это были не русские, в основном ловили друг друга, как говорится, враждебные племена, враждебные народы, ну, как и в Африке, и продавали в рабство. Работорговля, которая была запрещена формально еще при Александре I на Кавказе в 1705 году, но она не могла быть пресечена, потому что тогда еще русская власть не контролировала Кавказ, была полностью второй раз запрещена в 1966-68 году. Все домашние рабы были освобождены. Я напомню, что это то самое время, когда освобождаются рабы в США. Рабы в США освобождены актом 19 июня 1865 года. Поэтому, когда говорят, что Россия бесконечно отстала от Запада, ну вот, пожалуйста, одновременно. Ну, а крепостные освобождены в 1961 году и раньше. Всего было освобождено более 5000 рабов, главным образом город Сатирской и Кубанской областей. Правительство выкупило детей и стариков, у которых самих не было денег. Под давлением военно-народной администрации более половины рабов Дагестана, это немного, 1040 человек, были освобождены безвозмездно. Выкуп за работоспособного мужчину, раба, обычно был 100-180 рублей, за женщину 100 рублей, за детей обоего пола 50-100 рублей. Бывшим рабам правительство давало крупные суммы на обзаведение хозяйством. В Тверской области для поддержки бывших рабов, чтобы они стали свободными общинниками, государство выделило 152 тысячи рублей. Тогда это большие деньги. Для бедного Кавказа это очень большие деньги. По законам 20 апреля 1867 года и 18 июня 1868 года все горцы зависимых сословий, как мы сказали, крепостные, там их было много разных категорий, получили личную свободу путем взноса на имя своих владельцев не более 200 рублей с души. Крепостные освобождались, как и в России, без выкупа. Землю выкупали или деньгами, или трудом на помещика. То есть этот выкуп был выкупом земли. 18 ноября 1966 года было провозглашено окончательное освобождение зависимых сословий в Тверской области, а в 1968 году такие же акты были приняты в Кубанской области и в Дагестанской области. Освобожденные крестьяне получали в собственность половину земли, которой они пользовались бесплатно, а вторую половину они должны были выкупить. Я напомню еще, что в таком же положении находился округ Сухумский, нынешняя Абхазия, где тоже он считался горским округом с военно-народным управлением, и также там было и рабовладение, и крепостная зависимость, вот все это тоже выкупалось. И также было мухаджирство, о чем я чуть позже скажу. Всего на Кавказе было освобождено до 55 тысяч человек. Реформа эта проводилась по проекту председателя Совета наместника Кавказа. Вот этот председатель Совета наместника – это князь Григорий Зурабович Арбеляни. Этот его проект был одобрен Дмитрием Алексеевичем Милютиным. Вторым моментом, кроме создания общинного землевладельца горцев, было создание крупного частного землевладения горской знати. То есть горская знать лишилась всех прав управления людьми, как, собственно, и дворянство в России, да, после реформы. Но она получила право иметь земли. Эти земли частично были старыми их землями, но Шамиль очень существенно прорядил горскую элиту, и очень много земель просто пустовало, а на то те, кто были верно служили России, сражались на стороне России против имамата Шамиля, они получали землю, большие наделы земли, опустевшие земли, на Кавказе и создавали свои новые хозяйства. Еще одним очень важным моментом было освобождение от многочисленных податей. Пока существовали вот эти ханства и шамхальства, местные власти облагали большим количеством разных налогов, часто обременительных, иногда нелепых, облагали своих крестьян. Надо сказать, и русская власть облагала довольно большим кругом налогов до реформы горцев, чем вызывало часто их неудовольствие. Теперь все налоги были сведены вместе в один налог, который был налогом так называемым с дыма, то есть не с человека, а с дома, от усадьбы. Дым – это усадьба, да, вот человек, семья топит печку, поднимается дым. Вот это усадьба. Вот с усадьбы был налог. В среднем, значит, усадьба, например, в Кабарде, где было довольно много земли, у крестьян это 33-34 десятины на двор. Вот такой налог был 4-5 рублей в год с дыма. В малоземельных общинах налог резко сокращался. Скажем, осетины, алагирцы высокогорные платили по 75 копеек с дыма в год, а осетины на равнине – 2 рубля в год. При этом общий годовой сбор по дымной подати был, в общем, небольшим. В Кубанской области это было 23 тысячи рублей после мухаджирства, в Тверской – 137 тысяч, в Дагестане – 107 тысяч рублей. Но весь этот сбор, дорогие друзья, шел на местные нужды, так же, как и земские сборы во внутренней России. То есть это не то, что присваивала себе казна, это то, что шло на улучшение дорог, на ирригационные сооружения, на медицинское строительство, там больницы, фельдшерские пункты и так далее, школы. А как я уже говорил, в 1887 году уже при Александре III была введена подать на мусульман вместо всеобщей воинской повинности. Общая сумма этой подати была большой, и она-то шла уже в военное ведомство. Она была 528 тысяч рублей в 88 году. Но вы сами понимаете, что благо от того, что ты не служишь в армии, и, соответственно, у тебя свободные руки, ты можешь, мужчина молодой, работать и производить ценности намного больше, чем эти 528 тысяч рублей. У участников движения Шамиля и восстания 1877 года, вы о нем помните, было конфисковано 16 212 десятин пастбищ, которые государство за умеренную плату сдавало высокогорным обществам. Все дела поземельных отношений велись в тесном контакте с населением, что позволило после 1977 года полностью избежать конфликтов. В Кумыкском округе Тверской области местные князья добровольно передали общинам половину своих угодий. В 1963 году выбранные из всех сословий Большой Кабарды постановили считать ее земли собственностью местных общин, на которую князья не имеют прав. В 1862 году комиссия с участием осетинской знати Алдаров решила передать безвозмездно земли осетинского округа для наделения землей горских общин. Таким образом, как вы понимаете, знать, получая землю от Российской империи, она, чтобы завоевать любовь, симпатию, жить-то вместе, общин, а до этого имамат, он формировал ненависть к знати. Вот, чтобы завоевать уважение и симпатию местных общин, знать расплачивалась своим имуществом, надеясь получить что-то, и не без, в общем, это она и получала, не бесплодны были эти надежды, надеясь получить что-то от казны. В 1870 году вышло положение о правах почетных туземцев на пользование землей на общественных началах. Высшая военно-мусульманская знать, это около 200 семей, получала очень большие наделы земли. Среди чеченцев это Цутиевы, Чуликовы, Нагаевы, Курумовы, Чермоевы. Земли передавались в потомственное владение, огромные угодья передавались князьям Кабарды. Скажем, князья Казан-Алиповы имели 13,5 тысяч десятин земли, князья Алибековы 11 400 десятин, князья Каштанов 19 400 десятин. И даже аульные старшины пользовались в Ингушетии тройными наделами, а в Чечне 1:5, то есть пятерными наделами. Большую часть земель князья и уздени продавали, меньшинство занялось товарным хозяйством, часто коневодством. Как пишут современные исследователи, историческое значение крестьянской земельной реформы на Северном Кавказе было огромно. Первым последствием реформ стало стирание сословных перегородок в обществе, его выравнивание. Горское дворянство потеряло сословный статус, упрочилась бессословная община. Вот это были очень важные изменения. Но, конечно, все проходило не идеально. На Кавказе продолжались восстания. Они продолжались все время после 59-64 года до восстания 77-78 года. Я не буду перечислять все эти восстания, они были многочисленны. Они приводили к истреблению аулов, сжиганию аулов, к вырубанию садов. Были восстания и в Дагестане, и в Чечне, и в Закатальском округе. Очень решительно подавлял эти восстания, вот восстание, скажем, Аргунское восстание 60-го года под руководством Умы Дуева из села Зумдзой и Кадиш Атоевского общества Атабая. Их подавлял генерал-адъютант Николай Иванович Евдокимов, происходивший из простых казаков, но ставший графом. Его усыпальница была в Пятигорске, тоже была осквернена, тоже тело было ограблено, но тоже восстановлено в Пятигорске. В соборе мемориальная доска. А активные участники восстания, вот Султан Мурат, Атабай, были выселены в Центральную Россию. До 1977 года русская власть избегала казни. Она считала, что надо выселять, как Шамиля, да, выселили, выселять в Центральную Россию, чтобы люди, вырванные из своей социальной среды, были не опасны. Но как можно меньше смертей. Вот в 77-78 году, как я вам рассказывал, конечно, уже были казни. Не так много, как казалось бы, да, это вам не Сталин с выселением целых народов. Но вы помните, после восстания 77 года было казнено около 300 человек. И, как я помню, около 3000 семей было выселено в Сибирь. Хотя в 1800, это был 77 год, да, в 78 году были суды, а в 1882 году новый царь Александр III объявил всеобщую амнистию, и все не казненные, естественно, все выселенные, все посаженные в тюрьмы, благополучно вернулись назад. И интересно, что на Кавказе они вернулись уже не революционерами. Познакомившись с жизнью внутренних русских губерний, даже губерний Сибири, они стали в основном людьми, которые хотели модернизации жизни и своих горских районов. Многие из них потом стали такими просветителями и модернизаторами своей национальной жизни своих народов. Но были и, да, вот, например, среди них там племянник Шамиля Габиза Магома, который готовил восстание в Аварии, но был схвачен и семьей выслан в Сибирь, но не казнен, ничего подобного. То есть это, я подчеркиваю, это не большевистская власть, это вот ясно надо понимать, совершенно другие принципы. В общем, жалели людей, старались избегать их гибели. Но были и ужасные ошибки. Например, тарикат, то есть суфийский тарикат Кадирия, возглавлялся шейхом не Накшбендие, а Кадирия, возглавлялся шейхом Кунта Хаджи из села Киши. Значит, он 1800 года рождения, шейх. Кунта Хаджи, ну, вы помните, что Хаджи – это почетное имя, которое означает, что человек совершил паломничество в Мекку. Кунта Хаджи осуждал любую войну, призывал к смирению и внутреннему совершенствованию. Он был настоящим подвижником. Число его мюридов доходило до 5000 человек. Шамиль считал его врагом, потому что он выступал против имамата, против войны, за сотрудничество, в том числе и с русскими, просто ради мира. И вот в этой обстановке мира заниматься духовным совершенствованием. И как раз в 1858 году кунта из села Киши удалился в хадж, в Мекку, получил имя хаджи, кунта хаджи, и вернулся в 1861 году. Но беда заключается в том, что вот этот тарикат Кадирия, он практикует громкий зикр, то есть молитвы, произнесенные голосом до крика. Это вот вводит человека в такое состояние исступления. Не тихая молитва, а громкая молитва, она вводит человека в такое состояние исступления и, как считают эти суфии, богообщения. Причем к этому громкой молитве добавляются танцы и пение. Как раз шейх Накшбендие Абдурахман Саградталинский, который призывал газоват, он практиковал тихий зикр и был незаметен. А кунта хаджи видели все русские начальники и считали, что это, они же не понимали, о чем они поют, считали, что это какие-то воинские песни, что они все, они, смотрите, бородатые мужики собираются и громко во весь голос, там тысячи их что-то поют, да точно они завтра пойдут нас резать. И поэтому Ларис Меликов писал: учение зикра, направлением своим во многом подходящее газовату, служит теперь лучшим средством народного соединения, ожидающего теперь только благоприятного времени для фанатического пробуждения отдохнувших сил, ну, отдохнувших после подавления восстания. Для нас будет очень невыгодно, если взамен религиозной секты у чеченцев явится вождь восстания. И русское начальство запретило публичное исполнение зикра. Запретило. Над кунта хаджи был учрежден надзор, а 3 января 1864 года власти арестовали шейха и его брата Мафсара. С требованием освободить шейха, в известном нам по, увы, современным чеченским воинам, селе Шали, собрались в январе 1864 года 3-4 тысячи его приверженцев, которые были разогнаны войсками капитана Георгия Туманова, тоже из армяно-грузинского княжеского рода. При разгоне было убито от 164 до 400 человек, в том числе женщины, потому что были и мюритки, были и женщины, которые следовали зикру. В истории это событие вошло под названием «Кинжальный бой». Дело в том, что по требованию шейха без оружия собирались, естественно, на молитву его последователи, но кинжал – это элемент одежды, у всех мужчин были кинжалы, и когда в них стали стрелять русские войска, и в том числе в их жен и дочерей, мужчины бросились с кинжалами на штыки, и теперь это место их гибели считается место гибели мюридов шейха, оно называется Зиярат, почитаемое место в Чечне, в Шали, и это место паломничества, это место коллективного мученичества. Самого же шейха через Владикавказ направили в Новочеркасск, затем выслан был он на вечное поселение в город Устюжну Новгородской губернии, где и скончался в 1867 году. Его очень высоко ценят, его именем названо главное медресе сейчас Чечни, в его честь переименовано село Первомайское в Чечне, так что о преследовании вирда, то есть общины кунта хаджи, продолжалось. На село был наложен штраф 1000 рублей, и его многие сторонники были перевезены в Среднюю Россию. Вот такое, такая вот факт такой удивительной несправедливости по отношению к этому действительно выдающемуся, мудрому, духовному человеку. Востоковеды не подсказали. А с другой стороны, проблема была, конечно, как вам тоже всем хорошо известно это слово, это обречество, то есть разбойники, кончаки. Абреки. Кто были такие абреки? Это не вечные бандиты, которые всегда были, а это то воинское сословие, которое осталось не у дел после того, как оно было, а, разогнано Шамилем, и, б, упразднено русской администрацией. Вот тогда многие военные люди пошли в эти разбойники, стали жить разбоем, потому что землю они обрабатывать не хотели и уже не умели. Вот с обречеством тоже покончить должна была и покончила русская администрация. Известные обреки, Назир Обрек и Атабай Карачаевский погибли в боях с русскими войсками. Но надо сказать, что сами горцы их не любили и часто выдавали. И очень примечательная история сына Шамиля, Гази Мухаммеда. Примечательно, потому что она во многом показывает вот сложность политики русской власти в отношении горцев. Как вы помните, в 69-м году Александр II лично позволил Шамилю, своему пленнику, который жил в Калуге, отправиться на паломничество в Мекку. То есть практически отпустил его в единоверную ему Османскую империю. Шамиль заболел тяжело в Мекке, и в 71-м году Гази Мухаммед, его сын, который был вместе с ним в Калуге, попросил царя разрешить отправиться к своему отцу, умирающему. И он уехал, а 4-16 февраля Шамиль в Медине умер. Похоронив отца, Гази Мухаммед оставил его семью в Таифе, это город в Хиджазе, а сам 17 июля вернулся в Киев и 7 августа обратился к военному министру Дмитрию Алексеевичу Милютину с просьбой дать ему, как старшему в роду, единовременную пенсию Шамиля, которую он намерен был использовать на содержание семьи покойного. То есть, вы понимаете, это лютый враг царя. И сын, который был не просто сыном Шамиля, но уже был активным мюридом. И, как вы помните, он разграбил Цинандали, он украл всю семью, сказать, князя Чевчевадзе, потом эту семью меняли на пленных чеченцев, чтобы вернуть князю его жену и детей. И вот царь говорит да, он разрешает сыну Шамиля, Гази Мухаммеду, получить 15 тысяч рублей и отвезти их в Турцию семье покойного. По-моему, это рыцарский поступок все-таки. Это благородный поступок. И дает дополнительный отпуск Гази Мухаммеду, чтобы он опять ехал в Турцию. 4 декабря 1971 года Гази Мухаммед отплыл на пароходе из Одессы в Стамбул, но вопреки обещанию вернуться в Россию, которую он давал царю, он поступил на службу в Османскую армию и обещал помочь турецкой армии в борьбе с русскими гяюрами. В 1976 году он поднимает восстание, ну, заочно, он сам-то в Османской империи, но поднимает восстание, его родственники начинают восстание в Дагестане, но оно подавлено в зародыше, а в 1977 году он принимает командование 3-й кавалерийской бригадой, составленной из горцев Кавказа, из мухаджиров, генерал-лейтенант свиты султана, участвовал в осаде Баизета, после неудачной войны 1977-1978 года что-то в его отношениях с султаном сломалось, и его отправили в ссылку в Медину, где он благополучно и жил со званием маршала Мушира до своей кончины в 1902 году. Во время вот этого восстания 1977-1978 года, которое было, в общем-то, очень решительным, в нем участвовали и женщины, и дети, например, восстание в ауле Кеметель и в ауле Асахо в Дидо. Но большинство чиновников военно-народного управления не перешли к восставшим, лишь отдельные перешли. Горская знать, включая большинство наибов Шамиля, остались верны империи в 1977-1978 году. Сын Шамиль распространял ложные слухи о поражении русских войск под Эрзурумом и о том, что русские после войны будут насильственно обращать всех в христианство. Это привело к тому, что 29 августа снова восстал Гунип, был объявлен джихад. Вот как раз тогда сын Абдурахмана Сагратлинского, Мухаммед Хаджи, был объявлен имамом. Но все это терпит полное поражение, отряды разгромлены, в том числе и генералом Комаровым, который подавил восстание в октябре-ноябре 1977 года. Очень жестоко все мятежные селения сжигались, вот тогда как раз были многочисленные казни. И тогда вот 3000 семей были отправлены во внутренние губернии в Сибирь. Лишь немногие смогли сбежать в Турцию. Но, как я уже сказал, простите, не в 82-м, а в 83-м году была объявлена Александром III полная амнистия. Единственным следствием этого восстания 77-го года было то, что теперь старост Беговулов в Дагестане назначала окружная администрация, чтобы люди, нелояльные России, не могли быть во главе общин. То есть выдвигал их народ, но без назначения областной администрации они не могли, становиться старостами. Теперь мне хотелось бы несколько слов, дорогие друзья, сказать о мухаджирстве. Дело в том, что мухаджирство у нас иногда понимают достаточно односторонне, как изгнание русской властью, насильственное изгнание русской властью коренных народов северо-западного, в первую очередь северо-западного Кавказа, хотя было мухаджирство и среди чеченцев, и среди дагестанцев. Действительно, в это время выехали, как я уже говорю, очень много людей, в том числе, например, автохтонное население Сухумского округа, абхазы, из-за массового отъезда сократилось со 128 тысяч, даже со 129 практически тысяч человек в 1830-х годах до 59 тысяч человек по переписи 1897 года. То есть, понимаете, с 30 по 97 год население Абхазии не выросло, а сократилось более чем в два раза. Потому что было мухаджирство 67-77 годов. И это, кстати говоря, причина того, что потом Абхазию стали заселять и грузины, и армяне, и греки, и приехавшие, армяне и греки, приехавшие из Османской империи на их место. И это создало большие проблемы до сих пор, существующие в Абхазии. Но в значительной степени надо сказать, что мухаджирство было не инициативой русской власти. Русская власть, в общем, была заинтересована по большей части, чтобы люди оставались на своих местах, жили в системе военно-народного управления, платили налоги, но их зазывали османы, их зазывала Турция. Турции было важно создать милицию на своих границах, а эти боевые решительные люди, чеченцы, адыги, они были прекрасными военными, которые могли послужить Османской империи. И им обещали земли большие, на опустевшие земли армян, греков, которые переселялись как раз в Россию. Это был такой этнический обмен. И многие духовные лидеры убеждали, что если нельзя Дар-уль-Харб, то есть область войны с неверными, нельзя в этой области победить, надо уезжать в Дар-уль-Ислам, в область, значит, мира, в область покорности вере, и оттуда воевать с неверными, с кафирами. И многие из-за этого уехали. То есть это было далеко не только изгнание, это было еще и желание жить среди единоверцев, а многие аристократы, не желая расставаться со своими рабами и слугами, которые по новым законам получали все права в России, они пытались вместе со своими рабами и слугами, и клевретами выехать в Османскую империю, чтобы сохранить свой статус владельцев людей. Такое тоже, к сожалению, было. Из Осетии и Балкарии уезжали целыми кланами в стремлении сохранить рабов и крепостных. Ну и, конечно, разжигалась ненависть к христианам и страх, что будут обращать в христианство. То есть, все это вместе вот, сыграло свою роль в мухаджирстве. Как писал Линден, в книжке «Высшие классы коренного населения Кавказского края», побережье Черного моря от Новороссийска до Туапсе, заселенное главным образом адыгами, вовсе обезлюдило. Вот мы должны с вами это понимать, что нынешнее население – это население, которое пришло на место выселившихся людей. Это одна из трагедий Кавказа. И надо сказать, что стремление уехать из России продолжалось даже с 1893 года, когда были введены некоторые ограничения образования мусульманского, оно усиливалось. И тайная агитация турецких эмиссаров, которые рассказывали, что в Турции будут предоставлены покинутые земли, но не понимали, что они будут привлечены к воинской службе. Люди уезжали, потом разочаровывались и стремились назад. В ответ на письмо главноначальствовавшего на Кавказе князя Шереметьева о том, что многие хотят уехать в Турцию, мусульмане, сунниты, император написал 26 июля, уже Николай II, в 901 года, население стараться успокоить, а при отсутствии успеха разрешить выселение. То есть, как вы видите, никакого желания выселять не было, стараться успокоить, но если уж люди хотят, не принуждать. Приехав в Турцию, не найдя там хороших земель, зато столкнувшись с обязательной воинской повинностью, многие эмигранты старались репатриироваться обратно в Россию. К 1905 году мухаджирство полностью прекратилось. Однако магометанское население считали русские администраторы все равно ненадежным, вспоминая восстание 1877 года. Но, надо вам сказать, писал, например, полицейский отчет, в полицейском отчете было написано: «Относительно настроения населения Дагестана надлежит иметь в виду, что, несмотря на полную покорность его в мирное время, в случае войны с Турцией там будут беспорядки, они начнутся в Чечне и перейдут в Андийский и Аварский округа». Но ничего подобного не произошло. Вот когда началась Первая мировая война, мусульманское население оказалось абсолютно лояльным империи. Это вот очень интересный момент, что никакого перехода к туркам не было. Единоверцам и соплеменникам для многих. Вот, население осталось лояльным империи, многие офицеры, многие горцы сражались в русской армии, и никакого дезертирства, тем более в массовых масштабах, не было. Это вот характерный, один из характерных примеров новой политики. Но, конечно, надо понимать, что на место выселившихся приезжали масса иммигрантов, это были греки, болгары, молдаване, эстонцы, латыши, эстонская земледельческая колония, ставшая в свое время колхозом до последних лет, сохранялась в самом северо-западном углу Абхазии, в устье реки Псоу. Немцев до 100 тысяч было на Северном Кавказе переселенцев, а первая колония Карас – это 1804 год, и около 50 тысяч в Закавказье. То есть переселение было очень большим. Надо сказать, я, забегая немножко вперед, скажу, что эпоха Александра III была эпохой насильственной русификации. И это была плохая эпоха. Плохая эпоха, которая, как раз, вызвала новый поток мухаджирства. Вот, например, князь Меликов, уже вам известный, пишет председателю Совета Министров графу Витте в 1905 году. После упразднения кавказского наместничества в 1881 году глубоких всесторонних реформ в крае не проводилось, и одновременно с походом, начатым частью столичной прессы против окраин, сложилось и на Кавказе в руководящих сферах местных властей лишь одно отрицательное отношение к туземному населению. Вместо действительного насаждения государственного языка открыто предавались гонению языки местные. Все туземное искусственно противопоставляло всему русскому, и много было приложено труда к болезненному обострению национального чувства в грузинах, армянах, татарах. Ну, конечно, и горцах тоже. Это вот политика Александра Третьего, о ней мы будем говорить, безусловно, в свое время. Но после революции, как раз не случай 5-го года, не случайно кавказским наместничеством восстановленным руководил граф Воронцов-Дашков, который симпатизировал туземным народам, и обрусение окраин, как создание лояльного России, но туземного населения, опять стало доминантой вместо русификации, которая была при Александре Третьем. И этой политике обрусения при сохранении этнической самобытности русская власть не изменяла уже до самого конца империи, что и показала лояльность кавказского населения во время Первой мировой войны. Ну, надо сказать, что лояльность была во многом вызвана также экономическим развитием региона. Огромное количество строится железные дороги. Первая железная дорога была открыта в 1975 году, уже Ростов-Владикавказ. А к началу 20 века Кавказ покрылся сетью железных дорог, в том числе была проложена дорога по побережью Каспийского моря до Баку. И планировалась даже железная дорога транскавказская через главный кавказский хребет в туннелях от Владикавказа до Тифлиса, но она так и не была построена. А вот железная дорога по Черноморскому побережью тоже была построена вплоть до Поти, ну и потом уже на Тифлис. Были модернизированы порт Петровск на Каспийском море и Новороссийск на Черном море, построены элеваторы и крытые зернохранилища. Как отмечают современные, вводились активно сельскохозяйственные машины. Как отмечают современные исследователи, нельзя сводить российское завоевание к колониальному ограблению. Северный Кавказ очень дорого стоил правительству. Не он содержал Россию, а империя содержала Северный Кавказ. Следует сказать, что большое внимание уделялось образованию, как-то ни странно, мусульманского духовенства. Оно поддерживалось, оно финансировалось. Безусловно, мусульманские люди, которые хотели получить мусульманское фундаментальное образование, они его получали сами в мусульманских школах, но они находились при... имели финансовую поддержку государства, а многие люди свободно уезжали учиться за границу, конечно, в первую очередь в знаменитый Каирский университет мусульманский, где проходило вот это фундаментальное мусульманское обучение. Но вторая школа, очень хорошая школа ислама была в Темир-Хан-Шуре в Дагестане. В 40-х годах, да, я забыл лучше сказать, что мусульманское духовенство освобождалось, и оно, и их дети освобождались от всех податей, то есть они вообще не платили налогов, как и русское духовенство, и если они были лояльны российской власти, через 20 лет они и их дети получали дворянство или звание почетных граждан. Только суфии не считались мусульманским духовенством. Суфиями были, как вы помните, старые счеты и часто ошибочные у русской власти. На Северном Кавказе было специальное постановление о создании туземных школ с преподаванием мусульманского закона Божьего, турецкого, арабского и русского языка и арифметики, и преподавателями там были муллы и светские местные учителя. Большую роль в создании вот этой системы школ, которая должна быть и русской, и мусульманской, местной, с чеченским, черкесским или дагестанскими языками, большую роль сыграл профессор Казанского университета Николай Иванович Ильминский, знаменитый переводчик писания на татарский язык вместе, кстати, с Казанбеком и Гордием Саблуковым. Перевод Саблукова, наоборот, Корана на русский язык, считаю самым удачным до сего дня. Его, кстати, очень любили мусульмане в советское время. Сейчас появилось много переводов. А Ильминского даже обвинили в 59 году в пропаганде ислама и уволили из Казанской духовной академии. Но он стал директором в 1872 году Инородческой учительской семинарии в Казани и очень много сделал для создания образования на национальных языках. В частности, он разработал татарский кириллический алфавит. Сейчас он канонизирован русской церкви, он местночтимый святой. Итак, начальные школы создавались на местных языках с параллельным изучением русского языка. Школы второй ступени на русском языке. В 68 году создан Кавказский учебный округ, попечителем которого назначен Януарий Михайлович Неверов, директор Ставропольских народных училищ, тоже интереснейший просветитель, когда-то член кружка Станкевича, учился в Берлине, вообще такой замечательный человек, сын, внук священника, сын адвоката и крепостной, бывший крепостной помещика, значит, которая... вот дочь, которая родилась от брака помещика, от, не брака, от союза помещика с крепостной женщиной, она была его матерью. То есть человек тоже значимец в прямом смысле этого слова, ставший высокопоставленным чиновником, но одновременно горячим сторонником туземного просвещения. На 914 год на Северном Кавказе было 50 светских школ, начальных и ряд гимназий с преподаванием части предметов на национальном языке. И в Ставропольской гимназии еще при императоре Николае Павловиче началось преподавание черкесского языка. Преподаватель адык Умар Берсей, замечательный просветитель, 14 марта 1955 года он издал букварь черкесского языка. Тоже человек интересной судьбы. В 15 году он был украден работорговцами из своего черкесского села, жил в Египте, потом учил, был выкуплен, учился в Париже, вернулся в Россию и стал вот таким просветителем адыгского народа. Сейчас во дворе университета в Майкопе стоит его бюст. Просветителем кабардинского народа был князь Кази Атаджукин, который открыл школу для подготовки учителей кабардинского языка. С Умаром Берсеем и Петром Усларом в 1965 году он издал букварь кабардинского языка. Шапсук, ну тоже адыг, да, Нотаук Шеретлук создает алфавит и грамматику адыгского языка. Петр Карлович Услар – письменность дагестанских языков. Это уже немец. Западный адыг Козы Гирей подает к Воронцову еще в 1946 году, князю Воронцову, записку о мероприятиях, необходимых для привлечения местного населения Кавказа на сторону России мирным путем. Одно из них – это поддержка приходской примечетной школе. И действительно, таких школ создается множество. Население Кавказа вовсе не было неграмотным. примечательная школа, обучение 3-4 года, то есть при мечети, да, приходская школа, начальная, мектеп, вторая ступень медресе, она содержится на деньги общины, но часто, когда необходимо, помогает и округ, и военная власть. Для девочек-мусульманок создаются особые школы с обучением правильному чтению Корана, таджавид и арабскому языку. Так что, как вы понимаете, культура распространялась, своя мусульманская культура. Вот это знаменитое мусульманское училище в Темир-хан-Шуре было открыто в 1855 году, а многие улемы, как я уже сказал, учились в Аль-Асхар в Каире. Через Россию высшее культурное сословие Кавказа становилось частью европейского образованного общества, и по мере общего образовательного развития империи на Кавказе грамотность и образованность становилась уделом все большего числа людей. Но главное, Кавказ впервые за много веков был в состоянии мира и строгого закона. После восстания 1977 года торговые дороги стали безопасны от грабителей, междоусобная и межплеменная вражда, уносившая до того тысячи жизней, забылась. Это отразилось даже, дорогие друзья, на городской геральдике. На гербах Закатал, Гори и Ахалцыха были изображены разрушенные крепости и разрушенные сторожевые башни, брошенные сломанные сабли, а рядом орудия земледелия, плоды сельского хозяйства, в знак того, что, оставив бранное дело и не имея больше потребности в самообороне, местные жители могут всецело посвятить себя мирному труду и торговли. Недавно покоренные северокавказские горцы назначались офицерами императорского конвоя. В их верности не сомневались и не без оснований. Ни одного инцидента религиозной и политической нетерпимости, инкорпорированная в русскую элиту горская знать, не допустила до самой катастрофы 1917 года. Характерно, что председатель правительства Республики горских народов Кавказа, созданной в 1918 году в качестве независимого государства под турецким протекторатом, грозненский нефтепромышленник, чеченец Топа Чермоев, был при царском режиме ротмистром конвоя его императорского величества. Вы видите, насколько в этом смысле было уже глубоко доверие русской власти и горской элите. Известный в Дагестане мыслитель Магомед Хандиев через 10 лет после капитуляции Шамиля в газете «Кавказ» номер 44, издаваемой в Тифлисе, писал: «Моральное сближение с чуждым народом, покоренным силой оружия или дипломатическими трактатами, обыкновенно заключенными без ведома и согласия народного, представляет большие затруднения, которые могут проистекать из различных причин. Бывает иногда, что все классы народонаселения при новом порядке вещей чувствуют себя в худшем материальном положении, чем прежде. Являются новые повинности, налоги, пресекаются прежние выгодные сношения с соседями. Это есть, без сомнения, самый естественный повод к неудовольствию. В этом отношении мы, дагестанцы, не можем пожаловаться на русских. По окончанию войны с Россией мы целиком остались там, где она нас застала. У нас на Кавказе, как всюду и всегда, масса народонаселения состоит из людей, дорожащих домашним кровом. Если в прежние годы многие из нас находили возможным грабить соседей, то теперь, наоборот, мы осознали, что это ремесло сделалось уже невозможным, и большинство из нас свыкается с этим убеждением». Это 1869 год. «Не думаю, чтобы в настоящее время, по крайней мере у нас в Дагестане, случаи грабежа повторялись чаще, чем, например, в Московской губернии. Мы, горцы Дагестана, в большинстве своем не питаем никакой ненависти к русским за то, что не отняли у нас возможность грабить и убивать. В другом они нас не притеснили. Чего мы не вытерпели при Шамиле? Мы меньше потеряли от русской картечи, чем от хищничества мюридов. Настоящее время нам представляется в виде пробуждения от страшного сна, в виде излечения от тяжкой болезни. Это было время, в общем, свободы, 69-й год. Я не думаю, что Мохаммед Кандиев писал неискренне. Конечно, были люди, думавшие иначе. Мы с вами только что вот познакомились с сыном Шамиля, который вел себя совершенно по-другому. Но это была одна из точек зрения и важная точка зрения. Эта политика замирения Кавказа, которая была в конечном счете нелегкой, но эффективной, понятно, она требовала денег. На Кавказе, по записке Сергея Юльевича Вита 23 июля 1901 года, казенные расходы на душу населения без военных расходов составили 6 рублей 31 копейку на человека, а в среднем по империи 5 рублей 84 копейки. Позднее диспропорция еще больше увеличилась. Окраины оставались финансово убыточными, но они рассматривались как стратегически необходимые территории, за обладание которыми не жалко платить цену. Это и было обрусение Кавказа, это и было его умиротворение. Все, конечно, закончилось в 1917 году, когда рухнула Российская империя. И Кавказ вступил в совершенно другую пору жизни, из которой мы не вышли и до сих пор. Спасибо, дорогие друзья.